Я прочитаю послание Ефесянам, 5 глава, начало. Итак, подражайте Богу, как чадо возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение жертву Богу, благоухание приятное. Мы все равно кому-то подражаем. Это так вложено в нашу природу. И это никто не может изменить. Но вопрос только, кому я подражаю? А подражаю все равно. Вот я слышал, свидетельствует, что некоторые братья подражают, ну, нашему пресвитеру Николаю Степановичу. Говорят, ну, прямо вот копируют и голос, и жесты, подражают. Ну, ладно. Потом одного я рукоположил в Макеевке, молодого брата, и мне говорят, Григорий Васильевич, вы хотя бы ему сказали, он вас копирует, подражает. А потом ушел с нашего братства и подражать перестал. Вот вопрос каждый себе задай. Кому я подражаю? Подражание может быть миру. Это грубое такое, хочу сразу сказать. Вот некоторые, хотя и в собрание ходят, и даже уже и члены церкви, а вот смотришь, мирское копируют. И таким наслаждением, вот дети, ну смотрите сюда, поднимайтесь все, подъем. Головы поднимите, спать потом дома будете. Вот дети иногда, видимо, где-то фильмы посмотрели, с пистолетами бегают, стреляют, да еще так, как пуля летит. Ну точно все, но где вы это взяли, откуда вы? Подражают боевикам. Смотрели где-то фильмы. Это заметно. Вот. Подражание хорошее, оно приятно, друзья. Сын подражает отцу. Дочь подражает маме. Апостол Павел говорит, подражайте мне. Но только как, братья и сестры? Как я Христу. Подражайте мне. Может, некоторым трудно даже узнать, а как Христу подражать? Как подражать Христу? Вот апостол Павел говорит, ну, я помогу вам. Подражайте мне, как я Христу. Он был уверен, что подражает Христу. Павел подражает Христу. И мог вот так вот и пригласить. Ну, подражайте, и вам будет легче. Конечно, вот очень важно родителям подражать Христу. Дети будут подражать Христу через родителей. Служителям подражать Христу. Церковь будет подражать Христу, смотря на служителей. Это такая ответственность, друзья. Ну вот вопрос такой. Итак, подражайте Богу, как дети возлюбленные. Живите в любви, как Христос возлюбил нас. И это не одно место такое. В заключительной проповеди Нагорной, 5 глава Матфея, Христос закончил так. Итак, будьте совершенны, как Отец ваш совершен. Или как Отец мой совершен. Как Бог совершен. Вы будьте совершенны. Вы замечаете, братья и сестры, устали уже, наверное, да? Ну, все-таки серьезные мысли. И они необходимы, вот эти мысли. Здесь не предлагается как-то, ну, пожалуйста, вам предлагается, дети, заберите вот этого шалуна, чей-то. Ну, все внимание, подражают ему. Ну, кому подражают, вот этому клоуну? Быстренько заберите. И вообще родители должны смотреть. Если ваш ребенок на сцене, которому подражает, надо быстро забирать. А иначе у нас половина смотрит на него. Что сделаешь? Слабость такая. Так, все, успокоились. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я и понял, кому вы подражаете. Всегда подражать легко – это какой-то глупости. Очень легко подражать. И даже вот заметно, друзья, что больше тянет нашу природу подражать злу. Одному своему ученику говорит учитель: не подражай злу, но добру. Не подражай злу. И как легко подражать злу, глупости всякой. Как тяжело подражать добру. Вы подтверждаете это, или я неправду говорю, друзья? Почему так? Потому что мы в злой природе, в адамовской природе, испорченной природе. Как Богу подражать? Как быть совершенными, как Бог? А еще, друзья, апостол Петр говорит в первом послании Петра, я еще замечу кого, если будет только хулиганить или плохо вести, значит, поставлю. Сегодня одного обличили, мальчика, и сказал блюститель порядка: скажу папе, папа накажет тебя. Так этот мальчик так обозлился, чуть этого блюстителя не искусал. Наскочил и давай его грызть. А, так ты папе скажешь? Вот это да! Мне как рассказали, я в ужас пришел. Думаю, вот это да! Ну, я не буду сейчас называть, кто этот мальчик. А вот если кто-то сейчас плохо будет вести, придется поднять. Вот еще, слушайте, третье, друзья. В первом послании Петра, в первой главе, написано так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Вот третье тоже, вот эти три трудных, исполнимых, кажется, даже невыносимо исполнимых указаний Божиих. Первое, еще раз повторяю, подражайте Богу. Второе, будьте совершенны. А третье, будьте святы. Если бы вот это даже, знаете, вот сейчас дал бы Дух Святой запомнить, хотя бы запомнить, что мне на неделю дается, как я должен жить. Подражать Богу, братья и сестры. Кто может подражать Богу? Конечно, здесь даже сказано, как дети, возлюбленные дети. Вот дети подражают отцу, возлюбленные. Вот когда папу любят, они будут копировать, будут подражать. Если папу не любят, будут его критиковать, будут его всячески вот, ну, отрицательно показывать языком или там еще. Вот, критиковать его будут всячески. Если любят папу, будут подражать. Как ходит, как что-то делает, чем занимается, с каким инструментом связан. Будут копировать, маму будут копировать, если любят. Как дети возлюбленные. Братья и сестры, если мы любим Господа, если мы любим Бога, мы рождены от Него, рожденный от Бога не грешит. Мы рождены от Бога, мы новое творение. А теперь кто во Христе, тот новая тварь. Прежнее все прошло, теперь все новое. Кому нам подражать? Вот эти мысли, они должны быть у нас врезаны, запечатлены. Они никогда не должны выходить из нашего сознания. Я дитя Божие. Кому мне подражать? Отцу своему. По плоти я подражал отцу, если я любил его. Теперь я по духу, рожденный свыше. Я люблю Господа, люблю, буду подражать Ему. Если сказано, не любите мира, я не буду любить мир. Если сказано, чтобы любить врагов, я буду любить врагов. Если сказано, чтобы мне быть всегда носителем света, я буду носить свет, потому что Бог есть свет. Любя Бога, я буду выполнять все, что Он сказал. Я буду подражать Богу, буду подражать. Если я не подражаю, значит, сразу мне должна такая, ну, горящая, палящаяся мысль проникнуть. Это я не люблю Бога, потому не подражаю Бога, потому не подражаю. Это одно, друзья. Второе. Почему я должен быть святым? Потому что я Божий. Прежде всего. Вот я не смогу никакого поступка сделать, чтобы, как написано, по примеру призвавшего вас, будьте святы во всех поступках. Я, если только сам не буду святой, поступков святых не сделаю. И напрасно кто-то из нас пытается делать поступки святые, а сам не святой. Я остаюсь такого понимания и на сегодня, братья и сестры. Почему я святой? Потому что я Божий. Я Его собственность. Он меня купил. Он меня родил. Он мой отец. Я Его природой теперь обогащен. Я Ему принадлежу. Все мое теперь Его. Я святой. Это точно так. Вот почему мой сын Костюченко? Почему? Потому что отец Костюченко. Почему я святой? Потому что мой отец святой. Это передается по наследству, это определяется, это утверждается Богом. Мои святые, вот святые мои, святым, возлюбленным. Вот многие послания апостол Павел начинает: святые, возлюбленные. Потому что Божие. Третье, братья и сестры, почему я совершен? Почему я совершен? На этот счет много может быть всяких мыслей. Когда я буду совершенным? Как мне стать совершенным? Можно ли вообще стать совершенным? И некоторые говорят, на этой земле невозможно. А на небе? А на небе зачем? На небе не усовершенствуются, а на небо входят совершенные. Совершенные. Поэтому здесь, на земле, должно быть совершенным. И слова вот эти вот, они не как предложение, а как повеление. Итак, будьте совершенны, как Отец мой совершен. Апостол Павел в 10 главе послания Евреям 14 стихом говорит так. «Одним приношением Бог сделал совершенными освящаемых». Одним приношением Иисуса Христа в жертву Бог сделал совершенными, но только кого? Отдавшихся, посвятивших себя Богу. Братья и сестры, рожденный свыше, верующий человек, хотя и младенец, но он совершенный. Вот рожденный от плоти есть плоть. Все, что рожденное от плоти, греховное. Все, что рожденное от Бога, оно совершенное. По природе божественной совершенное. И поэтому оно идет по пути совершенства. Вот, к примеру, так, вот того хулиганчика, которого забрали сейчас, вот, если поставить вот перед всеми, да, и сказать, вот это человек или не человек, Как вы скажете? Да он маленький. Он еще, видите, какой. И делает непотребное. И бывает такое, что и злится, и прочее. Но он человек. Да, он человек. Он не кукла. Он не какой-то другой там. Он человек. Но еще не вырос. Еще не вырос. Вырастет, когда-нибудь подойдет ко мне и скажет: дедушка, ты помнишь, как ты меня обозвал вот там на сцене? И припомнит, если я дождусь. Но, братья и сестры, если я рожденный свыше, я, может быть, недавно рожденный свыше, я вот слушал Федора, и у него только одно – поднялся, прошел, споткнулся, упал. Поднялся, прошел, опять упал. Ой, Боже мой, Дух Святой отступил от меня, Бог оставил меня, я закричал. Опять поднялся. Поднялся, опять упал. А я слушаю и думаю, вот так оно и бывает начало. Так бывает. Вот такое христианство оно и бывает. Упал, кричит, опять поднялся. А почему? Младенец, младенец во Христе. Но идет по пути совершенства. А что проповеди наладятся, наладятся. Кое-что подскажем, кое-где остановим и наладится. Меня радостно за него, что он никогда не отказывает. Вот Федя скажешь, скажу. А другие не скажу, не скажу. И боюсь за них. Стоят ли на пути совершенства или нет? И мне за этих страшно, просто переживаю. Думаю, что они думают? Вот сейчас бы я 10 братьев вот здесь вот легко назвал, которые хорошо проповедуют, но находятся в своем я не буду, потому что плохо получится. А вдруг плохо получится? Засмеют. Не засмеют. Пусть по-детски, но на пути совершенства. Вот такие усовершенствуются. Такие вырастут мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. А те, которые остаются в своем я напоминал, вот уже, друзья, апостол Павел в 5 главе, 2 послание к Коринфянам говорит, когда выхожу из себя, то для Бога, когда скромен, то для вас. Мы сегодня с Алексеем Спицыным были у Брюховецкой, и эту тему я говорил, он другую говорил. Знаете, как тронуло, знаете, сколько молитв было. Я говорю, братья и сестры, вот как мы выходим из себя? Ну, там всякие были ответы. А что, разве это можно? Ну, как в мире, говорит, ну, расходился. А что вы думаете? Я просто потерял контроль над собой. Я вышел из себя. И меня не обвиняйте. Меня не обвиняйте в этом. А верующему можно выйти из себя? Бывает, выходят. Как расходятся, хоть милицию вызывай. А речь идет совсем о другом. Речь идет о другом. Я находился в моем «я». Находился в моем «я». Но апостол Павел говорит, я выхожу из моего «я» ради Бога, для Бога. И тогда даже до того меня почитают, как безумным почитают. Но и пусть почитают, зато я вышел из себя, а другие остаются в своем «я». И потом дальше ниже Павел пишет, кто во Христе, тот новая тварь. Любовь Божия объемлет всех рассуждающих так, кто выходит из себя ради Бога, а кто всю жизнь скромный, скромный и скромный. Моя хата с краю, не трогайте меня. Братья и сестры, подражайте Богу. Если бы Бог не был бы решительный, жертвенный, мы бы не были спасены. Если бы Бог не был святой, мы бы не были святы. Если бы Бог не был совершенный, у Него все совершенно. мы бы никогда не достигли спасения. Мы бы не были совершенными. Вот это все, ответ на все это, друзья, в новом, рожденном свыше человеке. В старом не ищите святости, никогда не будет. В старом Адаме никогда не будет совершенства. Старый Адам, если будет подражать Богу, возгордится. Вот я, смотрите какой. А это все в новом, рожденном свыше. И поэтому, проверив себя, братья и сестры, подражаю Богу, рожден свыше. Святость есть божественная, рожден свыше. В совершенстве нахожусь, усовершаюсь, рожден свыше. Если стою на месте, под вопросом, под вопросом. Может быть и рожден, но всю жизнь младенцем. Это страшно. Всю жизнь младенцем. Когда-нибудь я перестану быть младенцем и перейду на религиозного мертвого человека. Сохрани, Господь, от такого. Заканчивая сегодняшний день, предстоит неделя. Неделя всякой суеты, всяких тревог, переживаний, забот. Братья и сестры, совет такой. Держитесь Господа. Подражайте Богу. Сегодня подражают друг другу. Кто больше сделает, кто лучше сделает, кто больше приобретет, кто больше заработает. Подражают друг другу. Но это мерзость пред Господом. Это огорчает Господа. Богу подражайте. Живите в любви. Будьте святы во всех поступках. Стремитесь быть на пути совершенства. Пусть Господь в этом поможет. Аминь. Помолимся. Thank you.